Я очень бы любила своего нового супруга, если бы только он захотел или мог быть любезен. Но у меня явилась жестокая для него мысль в самые первые дни моего замужества. Я сказала себе: если ты полюбишь этого человека, ты будешь несчастнейшим созданием на земле. По характеру, какого у тебя, ты пожелаешь взаимности. Этот человек на тебя почти не смотрит. Он говорит только о куклах или почти что так, и обращает больше внимания на всякую другую женщину, чем на тебя. Ты слишком горда, чтобы поднять шум из-за этого. Следовательно, обуздывай себя, пожалуйста, насчет нежности к этому господину, думая самой себе, сударынь. Этот первый отпечаток, оттиснутый на сердце из воска, остался у меня, и эта мысль никогда не выходила из головы, но я остерегалась проронить слово о твердом решении, в котором я пребывала, никогда не любить безгранично того, кто не отплатит мне полной взаимностью. Но по закалу, какое имело мое сердце, оно принадлежало бы всецело и без оговорок мужу, который любил бы только меня, и с которым я не опасалась бы обид, каким подверглась данным супругам. Я всегда смотрела на ревность, сомнения, недоверие и на все, что из них следует, как на величайшее несчастье, и всегда была убеждена, что от мужа зависит быть любимым своей женой, если у последней доброе сердце и мягкий нрав. Услужливость и хорошее обращение мужа покоряет ее сердце. Когда я не могла видеть матери, к посещению которой, кстати, великий князь выказывал большое отвращение, я в своей комнате вооружилась книгой. Первая, попавшаяся мне под руку, и первая та же, которую я прочла по своей воле от начала до конца, была «Тиран Ле Бланс». Мне очень нравилась принцесса, у которой кожа была так тонка, что, когда она пила красное вино, видно было, как оно течет у нее в горле. Мать приходила иногда провести у меня вечер, и тогда бы я многое дала, чтобы иметь возможность уехать с ней из России. Я забыла сказать, что к 5 сентября, ко дню именин императрицы, она уехала в гостилицы, в имение, принадлежащее графу Алексею Разумовскому, а нас, великого князя и мать, отправила в царское село. Мы там провели несколько дней не без великого шума и недоразумений. Молодые люди хотели танцевать, прыгать, играть в различные детские игры, старшие это осуждали. Мать приняла решение не выходить из своей комнаты. Я разрывалась надвое, то ходила к ней, то оставалась шалунами. Там же мать в разговоре показала мне, что ей известно было расположение ко мне ее брата, принца Георга Людвига. Но так как она лишь скользко коснулась этого, я отгадала больше, чем она сказала. По возвращении из этой маленькой поездки стали более определенно говорить об отъезде моей матери. Императрица прислала ей 60 тысяч рублей для уплаты ее долгов, но оказалось, что у моей матери их было на 70 тысяч более, чем прислала ей императрица. Чтобы вывести мать из затруднения, я взяла на себя эти долги, сделанные в России, что и положило основание долгам, сделанным мною при жизни императрицы и возросшим к ее смерти до 657 тысяч рублей. Страшная сумма, которую я выплатила по четвертям лишь по восшествии своем на престол. Часто я об этом сильно сожалела, находясь в невозможности уплатить их при 30 тысячах дохода и будучи приведена в последние дни царствования покойной императрицы к печальной крайности не иметь более кредита даже на то, чтобы шить себе платье к Рождеству. День смерти императрицы, событие которого нельзя было предвидеть. Единственным средством могли бы послужить мои бриллианты, стоившие много выше этой суммы, но я никогда не посмела бы их продать или заложить. Но говорить здесь об этом более, значит, слишком забегать вперед, возвращаясь к покинутой мной нити. Мать уехала задаренная, как вся ее свита. Мы с великим князем проводили ее до Красного села. Я много плакала, и чтобы не усиливать моих слез, мать уехала, не простившись со мной. За несколько дней до отъезда у матери был длинный разговор с императрицей. Бог весть, о чем они между собой говорили, я ничего не знала, кроме того, что получила разрешение императрицы посещать ее уборную, то есть сидеть, сколько мне будет угодно, утром около полудня или вечером 5-6 часов с её горничными, так как её величество не всегда выходило в эту комнату. Всё же это было разрешение своего рода милостью, но она была непродолжительна, как будет видно впоследствии.